Батраковый. И когда под вечер над тобою журавли охрипшие летят, ситцевые женщины толпою сходятся, затмить себя хотят, молчаливы, ко всему готовы, окружают красотой царя. Ситцевые, ситцевые, что вы с ума сошли, она ж своя! Там, за поворотом Малой Бронной, где окно распахнуто на юг, за ее испуганные брови 10 пар непуганных дают. Тех, которые ее любили, навсегда связала с ней судьба, и за голубями голубыми больше не уходят ястреба. Вот и мне не вырваться из плена, так кружиться мне и так мне жить. Я алхимик, ты моя проблема, вечная, тебя не разрешить.